Это было единственное помещение, достаточно вместительное для всех желающих. Репортеры общенациональной прессы, почуявшие сенсацию, прибыли толпой на лондонском поезде как раз ко времени брифинга. Съемочная бригада BBC явилась из Манчестера. Среди ожидающих начала были представители благотворительных организаций, работающих с беженцами, а также службы поддержки беженцев при городском совете. Старший инспектор Хинчклифф и инспектор Рикмен сидели на пресс-конференции бок о бок. «Допускаете ли вы связь между этими смертями и убийством Софии Хабиб, инспектор Рикмен?» — задал вопрос репортер «Ливерпул Эко». «Мы сохраняем объективность в подходе к вопросу», — ответил Рикмен. «В данный момент рассматриваем их как отдельные эпизоды. Старший инспектор-детектив Хинчклифф возглавляет расследование всех эпизодов, и мы работаем в постоянном тесном контакте». «Погибшие находились в общежитии для беженцев», — настойчиво продолжал репортер, «и было бы правильным предположить, что они были беженцами». «Предположение отнюдь неправильное», — сухо сказал Рикмен. «Если они были беженцами, это означает, что они имели законное право находиться в Соединенном Королевстве. Следовательно, они не должны были проживать во временном общежитии». Рикмен был чересчур педантичен, так как по опыту знал, что настырных репортеров лучше сразу осаживать. Тела были обнаружены в квартире, владелец которой предоставляет временное жилье только лицам, ищущим убежище. Другими словами, людям, по чьим заявлениям окончательное решение еще не принято. В этой квартире вообще никого не должно было быть. Хозяин утверждает, что она пустует. Можете вы прокомментировать слухи о том, что беженцы в предоставленных им квартирах укрывают нелегальных иммигрантов? Рикмен посмотрел на задавшего этот вопрос. Судя по выговору, парень из Лондона. Судя по тону вопроса, представляет какой-то бульварный листок. Вероятно, его объяснение о различии между ищущими убежище и беженцами у этого журналюги в одно ухо влетели, в другое вылетели. Не в правилах полиции комментировать слухи, — ответил он в следующую секунду. Он встретил взгляд еще одной журналистки и собрался выслушать ее вопрос, но в этот момент Хинчклифф наклонился к микрофону. «Мы будем расследовать все аспекты этой трагедии», — сообщил он. «Все версии следствия одинаково значимы для нас. Но мы призываем к спокойствию обе страны». Грейс, смотревшая новости по телевизору, увидела, что Рикмен слегка напрягся. «Стороны», — подумала она. Хинчклифф, может, и не желая этого, разделил людей на два враждующих лагеря. «Преступление совершено сегодня», — говорил Рикмен. «Погибли четверо мужчин. Но я совершенно уверен, что правосудие свершится». Снова вступил Хинчклифф. «Мы тщательно расследуем обстоятельства их смерти. Мы собираемся тесно сотрудничать с общественными организациями по этому делу». «А что вы можете сказать о пострадавшем мальчике?» «Мы ждем возможности опросить его», — ответил Рикмен. «Но он получил серьезные ожоги и в настоящее время находится без сознания. Мы просим всех, кто заметил троих, возможно, четверых мальчиков в возрасте 10-12 лет, возле многоквартирных домов на Грейт Хоумер Стрит, помочь полиции в сборе информации». «Вы можете назвать имена убитых мужчин?» «Об этом еще рано говорить», — сказал Рикмен. «Посмертное вскрытие будет проведено сегодня вечером или завтра рано утром. Мы сообщим вам, когда у нас будет больше данных». Информационный видеосюжет переключился на изображение выгоревшей квартиры. Внизу собралась толпа. Отдельной кучкой стояла молодежь из временного общежития. Оператор дал в кадре бейсбольную биту,